Увлеченный бурным потоком воспоминаний и раздумий, Марко на мгновение утратил бдительность и не заметил, как встретился взглядом с Тарой. И хотя в ее глазах не было и намека на насмешку или иронию, но лишь искренний интерес и теплота, опаленное накануне лицо юноши болезненно вспыхнуло, и он в смятении отвернулся, подумав про себя. «Как мне выстоять между всех этих огней, Господи? И ежели ты за грехи мои не зринул меня в пекло, зачем насадил райский сад в сердце моем?» Тем временем Девадан очнулся от собственных мыслей и заговорил вновь. «Итак, я предположил, что тебе не терпится узнать о своей причастности к моему повествованию. Я прав?» Старец обнажил в улыбке зубы, способные потягаться в белизне с его бородой. Марко поспешно кивнул, потом спохватился и громко ответил: «Да, ты прав». «Что ж, слушай». Барабаса весь подобрался. Хоть он и знал греческий, но все же разговорный язык был ему менее близок, чем письменный, и в голове его уже не осталось места ни романтическим, ни каким иным мыслям. А Девадан возвел незрячие очи и, слегка нараспев, «Не дать не взять Гомер», заговорил только что не стихами. «Сказав Соломону, что не смогу выполнить его просьбу, я слукавил. Задача, будучи чрезвычайно сложную, невыполнимую не была. Я не то чтобы сомневался в своих силах, но хотел уберечь репутацию на случай возможного промаха. К тому же я был не на шутку заинтригован и желал во что бы то ни стало узнать о золотом ключе как можно больше. Другими словами, набивал себе цену. Мой мудрый и хитроумный собеседник это понимал, как понимал и то, что без моей помощи ему действительно не обойтись. И после недолгого колебания решился посвятить меня во все подробности. Первым делом он рассказал мне о предсказании. В нем говорилось, как ты уже слышал, что через 12 веков от рождения распятого Мессии в Новый Вавилон, самую великую столицу мира, явится его преемник, прекрасный белокурый и голубоглазый юноша из рода Давидова, обрезанный по обычаю предков, но не знающий ни обычая сего, ни даже имени своего, наследник иудейского престола, способный исцелять одним своим прикосновением, как и положено истинному царю. На груди он будет нести свое имя и знак праведности. Соломон пояснил, что знак по-еврейски «тав», и слово это может быть прочтено и как буква, и даже как нота. Но «тав» — это еще и буква, которая в древние времена писалась в виде креста. А далее в пророчестве было сказано, что первым деянием Мессии по пришествии в Новый Вавилон будет спасение великой блудницы. Девадан сделал многозначительную паузу, а Тара тихо, но твердо произнесла: «Вот узнавши о том от отца, я и решила ею стать». 28 января 1161 года. Константинополь. «Это все, что касается предсказания», — сказал Соломон, подумал и добавил. «Саадия Гаон утверждал, что по его подсчетам Мессия придет либо в 4910 году по еврейскому летосчислению, либо в 6658 по византийскому, то есть 12 лет тому назад, либо через 128 лет. Упомянутый мною выдающийся математик и астроном Авраам Бархия указывал на конец века нынешнего, и ему я склонен верить больше». «Погоди, погоди!» — удивленно перебил его Девадан. «Но ты же говорил, что не можешь обратиться к соплеменникам, а они, как я вижу, и сами вовсе не против узнать срок пришествия». «Увы, большинством раббанитов вычисления такого рода, мягко говоря, не приветствуются. А скромный философ, твой покорный слуга, Да и никто другой из ныне здравствующих, впрочем, не имеет того безоговорочного авторитета, что позволил бы ими открыто заниматься. Итак, я говорил, что многие из наших мудрецов предполагали пришествие Мессии в этом столетии. А еще мне помнится, ты говорил что-то о тайне Золотого Ключа, воспользовавшись заминкой гостя, вернул Девадан. Раби потер свой выдающийся нос, пару раз вздохнул и, наконец, выдавил из себя. «Хорошо, хорошо, я расскажу тебе все, что знаю сам, раз обещал. Предупреждаю, этот рассказ не из коротких. Но прежде...» Он замялся и снова затеребил кончик носа. «Что прежде? Хочешь связать меня какой-нибудь страшной клятвой?» «Предупреждаю!» — в тон медику иронически отозвался Девадан. «Я не признаю клятв, а даже если бы и признавал, у меня все равно нет ничего святого, чем я мог бы поклясться». «Нет, нет!» — поспешно вскинул повлажневшие ладони Соломон. «Что ты? У нас, иудеев, клятвы не в ходу». «Что клятва? Пустое сотрясение воздуха, ежели исходит от человека нечестного, а правдивому и так верят». «Нет, я хотел попросить у тебя чего-нибудь съестного. Видишь ли, я с раннего утра работаю при дворе. Ты же знаешь, я лечу всех от Василевса до последнего из его конюхов. Затем обхожу больницы, а дома меня уже ждут другие пациенты, так что мне приходится просить у них прощения за ожидание, ведь время перед приемом — единственная возможность для трапезы. Нынче же, дабы выкроить несколько часов для разговора с тобой, я вынужден был отказаться от еды. И вот уже чувствую приближение сильнейшей головной боли». «О, я буду счастлив разделить с тобой свой ужин!» — воскликнул Девадан. «Правда, боюсь, что он покажется тебе более чем скромным. Я вовсе не ем убоины, кроме рыбы иногда. Но сегодня у меня только лепешки и кое-какие овощи». «А это как раз очень хорошо», — радостно перебил его лекарь. «Во-первых, я и сам крайне воздержан в пище, а во-вторых, на столе для меня не будет ничего запретного». Накрывая на стол, хозяин спросил с добродушным ехидством: «Отчего же ты, раби, подвергающий, по твоим собственным словам, сомнению, догматы веры, так страшишься нарушить одну мелкую заповедь?» «Единственный догмат, который я готов признать», — серьезно ответил Соломон, — «это абсолютная вера во все, что написано в Торе. Значит, для меня в ней нет более и менее важных заповедей. А еще в Торе ни разу не говорится «верь», но только «делай» или «не делай». А это, по моему разумению, означает, что лишь добровольно принимая на себя исполнение всех законов и предписаний, можно рано или поздно прийти к постижению главного смысла книги. Ежели же нечто из прочитанного в ней вступает в противоречие с научным опытом, это свидетельствует лишь о том, что истинный смысл того или другого пока ускользает от моего понимания. Впрочем, не думаю, что тебя и впрямь занимают подобные тонкости. Мне нужно омыть руки. Где я могу это сделать?» Когда по окончании ужина Соломон вторично благословил нехитрую снеть по-еврейски, добавив затем несколько греческих словословий хозяину, тот поинтересовался: «Я слыхал, что ваша жизнь пронизана всякими ритуалами, но теперь воочию в том убедился. Омовение рук до и после еды — это я понимаю и одобряю, но зачем еще и молиться до и после? Уже ли вашему Богу недовольно одного раза?» «Все, что еврей делает ради Бога, он делает для себя самого», — весело усмехнувшись, ответил раби. «Так молитва исподволь учит нас умению быть благодарными. От многократного повторения благодарность входит в нашу кровь и делает лучше и счастливее. Знаешь ли, есть такое забавное свойство нашего существа. Улыбка делает нас веселей. Попробуй улыбнуться, когда тебе грустно, и увидишь, что настроение твое сразу улучшится. Я рекомендую это всем своим пациентам. Правда, они вечно жалуются, что им это не под силу. И верно, порой проще поднять мельничные жернова, чем уголки губ. Как верно и то, что это едва ли не самое сильнодействующее из известных мне лекарств. Так и ритуалы, пусть даже исполняемые по самопринуждению, в конечном итоге приводят нашу душу в возвышенное состояние.